Глава 5. Йоу! Я пялюсь на покатый потолок, сдерживая зевоту. Когда Эйден позвонил, я спал, и край моей подушки теперь весь сырой. По какой-то причине слюни во сне я пускаю только днем, а вот ночью — никогда. «Ты в курсе, что никто не говорит «йоу» с 15 века?» — говорю я Эйдену. «Я серьезно. А тогда, наверное, только и слышно было. Йоу, Шекспир, как сам?» В комнате ужасно жарко. Мама с папой клянутся, что установят мне кондиционер, но пока что мое единственное спасение от теплового удара — это оконный вентилятор. Я держу телефон подальше от уха и тереблю ворот футболки, разгоняя воздух. Как бы невзначай, заглядываю под нее. Волос на груди так и нет. «Так ты придешь завтра?» — спрашиваю я. Родители платят нам с Эйденом 5 баксов в час за то, что мы разбираем бабулины и дедулины коробки в подвале. Пока что самой волнующей находкой была дохлая мышь. По-моему, нам полагается прибавка. «Ага», — отвечает Эйден. «Слушай, ты ведь общался с Куртом?» «С Куртом. Общался ли я с Куртом? А я хоть раз с ним общался?» «Ты про Курта Ричардсона?» Для верности уточняю я. «А ты знаешь другого Курта?» В голосе Эйдена слышится нетерпение. «Ну, теряюсь я, дай-ка подумать». «Да, я про него», — говорит Эйден. Я качаю головой, хоть он меня и не видит. С чего мне с ним общаться? Курт Ричардсон очень крутой. Знаю, глупо так говорить, но это правда. Он прыгает в воду с трамплина, играет в баскетбол, пьет иностранную газировку, которую его мама специально заказывает на Амазоне. Я отстаю по всем пунктам. Он устраивает вечеринку в последние выходные августа. Эйден говорит так, будто для него обсуждать внеклассную деятельность Курта — самое обычное дело. Типа последняя гулянка перед учебным годом. Его родители поставят на заднем дворе бассейн. Я подношу телефон поближе, прижимая его к уху. «Так вы что, тусовались вместе?» Так и вижу, как Эйден пожимает плечами на другом конце провода. Сидит, небось, в отцовском кресле и раскачивается туда-сюда, пока болтает со мной. «Да, немного. В бассейне». «Значит, Эйден и Курт Ричардсон тусовались. В бассейне». По телу разливается странное ощущение. Я сажусь, свешивая ноги с кровати. «В обычном бассейне?» Или в том, что у него на заднем дворе? Что? В смысле? Это так важно? Да. Нет. Не знаю. Ладно, забей. Я меняю тему. Нет, я в жизни с ним не общался. Да и где бы он взял мой номер? Чувак, купи уже мобильник. Тебе даже сообщение не написать. Это полный отстой. Как будто это не приходило мне в голову. Но мама с папой одержимы безумной теорией, что пока мне не исполнится 14, иметь мобильник мне нельзя. «Значит, у Курта вечеринка? А меня пригласили?» Наносекунда молчания, и Эйден отвечает. «Да, конечно. Он сказал, можно приводить кого хочешь, без проблем». Я перевариваю услышанное. «Приводить кого хочешь? Значит, лично меня он не звал. Я что, твой плюс один?» «Ладно тебе, это же не свадьба. Не парься». «Не парься». Эйден никогда раньше не говорил мне «не парься». Я киваю, хоть он меня и не видит. «Ладно, звучит весело». «Звучит вообще не весело. Надеюсь, мне не придется взаправду лезть в бассейн. Я до сих пор зажимаю нос, когда ныряю». «Мне пора», — говорит Эйден. «В туалет надо, пойду я». «Я — последняя буква алфавита», — на автомате отвечаю я. «Мы так с самого детства говорим. Ну, потому что «я» идет после «э» и «ю». Возможно, это не очень-то смешно. Я слышу на том конце провода фырканье. Для того, кому едва исполнилось 12, у Эйдена неожиданно низкий смех. Когда Эйден был низкорослым, как я, да еще имел 9 кило лишнего веса, это было забавно. Моя мама называла его «неваляшкой». Так было до тех пор, пока прошлой весной он вдруг резко не вытянулся, Вырос на 10 сантиметров за 3 месяца. Теперь мама говорит, что он выглядит внушительно. Внушительно, как скала. Или «Шевроле». Или тот, кто тусуется с Куртом Ричардсоном. Молчание Эйдена эхом отдается в моей спальне. «Понял, да?» — переспрашиваю я. «Э-ю-я». «Ну да», — рассеянно отвечает Эйден. «Э-ю-я». Я смотрю на паркет, цепляясь взглядом за трещинки в досках. У меня почему-то скребет в горле, будто там что-то застряло. Наверное, кусок чипсов. Я перекусывал ими в обед. «Ну пока, еще созвонимся». Я сглатываю, но ком в горле никуда не девается. «Пока». «Ладно, Эйден тусовался с Куртом», — говорю я про себя. «Ну и что с того? Я пропал с радаров на все лето, а Эйдену надо было хоть с кем-то общаться. Вот-вот начнется учеба, и все снова будет как раньше. Не стоит даже забивать этим голову». Я ставлю телефон обратно на тумбочку и выглядываю в окно. Крышу дома Саттон отсюда почти не видно. Беру ноутбук. Как-как называются ее голуби? Какие-то там роллеры? Набираю в поиске «кувыркающиеся голуби». Первый же результат — статья в Википедии, озаглавленная «Бирмингемские роллеры». Есть. Я щелкаю по ссылке. В правом верхнем углу экрана появляется картинка с голубем. Низенький толстяк с короткими ножками и крошечными, идеально круглыми глазами. Спина и крылья преимущественно серого цвета, а хвост белый, с черными полосками. Но больше всего меня поражает его шея. Пятна фиолетового, бирюзового и серебряного пестрят на свету и дождем стекают с макушки до самой спинки. Честно говоря, выглядит здорово. Я отрываюсь от картинки и принимаюсь читать. Родина бирмингемских роллеров — английский Бирмингем. Чтобы обучить их кувыркаться назад, люди много лет скрещивали особей, которые проделывали этот трюк синхронно. Бывают еще и салонные роллеры, но они крутят сальто на земле. Я загружаю видео, в котором голубь перекатывается по газону, заваливаясь на спину при каждом шаге. Он похож на пьяный пернатый шар для боулинга. Просто класс! Как пишут дальше, никто точно не знает, почему голуби вообще начали кувыркаться. Кто-то думает, что так они спасались от хищников. Кто-то, что это генетическая мутация. А кто-то считает, что птицам это просто нравится. Мне по душе последнее. Я уже собираюсь посмотреть, как голубь кувыркается в замедленной съемке, но на подъездной дорожке раздается шум маминой машины. Желудок отзывается немедленным урчанием. Ничего не могу поделать. Я весь день ничего не ел, кроме чипсов. Я закрываю ноутбук и вдруг вспоминаю, что не сказал Эйдену ни о Саттон, ни о голубях. Странно.